Глава 27. Непредвиденная остановка. Англичане говорят, время и течение вод не ждут человека. Когда обоз Салтыкова подъехал к переправе на реке Едомши в 12 верстах от города Галича, солнце уже садилось за верхушки сосен, окрашивая закат в темно-багровые тона неумолимо надвигавшихся сумерек. Люди спешили, понукая уставших животных. Никому не улыбалась возможность заночевать в лесу или открытом поле, когда до города оставалось не более 2 часов размеренного хода. Часть обоза уже переправилась на другую сторону реки, когда случилось непредвиденное. Как только на мост въехала телега с телом Глеба Морозова, задние колеса воска, продавив подгнившие доски настила, наскочили на береговой лежень и подбросили гроб вверх. Гроб сорвался с постамента и с неимоверным грохотом упал вниз, пробив доски и прочно застряв между 2 прогонами. При этом крышка колоды отскочила далеко в сторону, а тело стольника, перевернувшись, с глухим шлепком вывалилось на настил. «Трус, стой! Да стой, тебе говорю!» — испуганно завопил возница, натягивая поводья. «Остолбень пучеглазый! Совсем ослеп, что ли?» — заорал он на своего вялого помощника, флегматично шедшего сзади телеги. «А сам-то куда смотрел?» — огрызнулся нерадивый помощник, но сделал это как-то неубедительно, потому что сам насмерть перепугался и унимал дрожь в коленях, едва держась на ногах от страха. «Ну, мухоблог, теперь держись!» — замахнулся на него возница, да так и замер с поднятым кулаком, увидев Салтыкова, вышедшего на шум из кареты. Боярин неспешно зашел на мост, посмотрел на вдрызг разбитую колоду, на тело Глеба, лежащее рядом, и на 2 ротозеев, растерянно чешущих себе затылки, и лицо его налилось кровью. — Это чего, опять? — гневно спросил Салтыков. — Любопытно мне стало. Откуда у вас руки растут, недоумки? Кто домовину обвязывал? Возница, стянув с головы суконный малахай, словно гусь вытянул шею и, запинаясь от волнения, произнес тревожно, кося глазами по сторонам. «Так это мы обвязывали вдвоем. Только мы хорошо обвязали, крепко!» Испуганный мужик еще раз тревожно огляделся по сторонам, поманил Салтыкова заскорузлым пальцем и, перейдя на шепот, сообщил ему самое важное для полной убедительности, осеняя себя крестным знаменем. — Слышь, боярин, это он сам упал, точно говорю. Пока малохольный мужик божился, убеждая боярина, что гроб сам выскочил из повозки и разбился вдребезги, на мосту тихо и незаметно появились капитан Маржерет и Семка Заячья Губа. Маржерет, наклонившись, прошептал что-то на ухо Салтыкову, а Семка, рассеянно глядя куда-то в переносицу возницы, спросил его со скрытой угрозой в голосе. — Значит, сам говоришь, взял и упал? — Ага, точно, сам упал. Вот тебе крест! — охотно кивнул головой возница, не признав угрозы. В следующий момент Семка наотмашь с разворота нанес сокрушительный удар кулаком в ухо ничего не успевшего сообразить мужика, который, как подкошенный, распластавшись вниз лицом, рухнул рядом с телом Глеба Морозова. Семен злобно сплюнул себе под ноги, повернулся к Салтыкову и, показав ему кусок веревки, прошепелявил: «Веревка перерезана!» Салтыков взял веревку в руки, внимательно разглядывая характерный след от ножа на ее конце, и, переглянувшись с Маржеретом, задумчиво произнес: Получается, не сам упал, а кто-то ему сильно в этом помог. Кто? Сёмка недоумённо пожал плечами. Маржарет открыл было рот, но осёкся, услышав за спиной взволнованный голос Авдотьи Морозовой. «Борис Михайлович, что здесь происходит?» Молодая женщина стояла около распахнутой дверцы кареты и настороженно всматривалась в сторону реки, но стремительно надвигающиеся сумерки не позволили ей разглядеть подробности происшествия на мосту. «Разберись тут, мертвечину убери и командуй привал!» В полголоса бросил Салтыков Сёмке и поспешил к Морозовой, загораживая ей обзор широко раскинутыми руками. «Да все хорошо, сударыня!» — произнес он, вымученно улыбаясь. «Ничего не происходит. Просто встали на ночлег. Сейчас будут шатры ставить». Попытки Салтыкова успокоить Авдотью только усилили ее подозрения. «Что ты скрываешь, Борис?» — требовательно спросила она, заглядывая за плечо боярина. «Что произошло? Там Глеб, да? Я вижу Глеба?» «Да нет же!» — закатив глаза к небу, устало ответил Салтыков. «Вот наказание, право слово! Холопы мост повредили, сейчас чинят, оттого и весь шум!» В этот момент со стороны моста застучали топоры, и послышался топот людей, резво бегущих куда-то со всех ног. «Вот видишь, Доня, что я тебе говорил?» — ухмыльнулся Салтыков и, взяв Морозова под руку, поспешно повел ее в сторону от моста. Авдотья смятенно посмотрела через плечо, вырвала свою руку из ладони Салтыкова и упрямо повторила: «Не называй меня Доня!» «Как пожелаешь, Авдотья Алексеевна!» — произнес Салтыков, отстав от Морозовой на один шаг и обиженно сопя ей в спину. Обоз встал. Ржали лошади. В полумгле, прорезая светом факелов закатный туман от реки, суетливо возились обозники, разбивая палатки и шатры. Со всех сторон слышны были голоса, повторяющие друг друга. Все они кричали только одно слово: «Привал!»